Глава 9. Оказавшись на улице, он направился к замку. Парковка была забита мотоциклами и захваченными машинами. День перевалил за середину, с неба светило бледное солнце. У ворот замка собралась группа королей, развалившихся на сиденьях джипов и рисующихся возле мощных мотоциклов. Вокруг слонялись девушки в легких расстегнутых пальтишках, делая вид, будто не замечают устремленных на них жадных взглядов. Роберт изучил стены замка, словно готовящийся к бунту раб. С самых высоких точек еще свисали полуистлевшие веревки. Несколько стражников уставились вниз сквозь бойницы. Один отвернулся, исчез, затем появился вновь, обнимая девушку, и на глазеющего Роберта особого внимания не обратил. Короли не столько охраняли замок, сколько играли в средневековых рыцарей. Роберт приблизился к заброшенному, покосившемуся ларьку, готовому опрокинуться на сырую траву от малейшего толчка. «Там ничего нет, приятель!» — крикнула какая-то девушка, когда Роберт заглянул в окошко. Посреди размокших открыток на полу он увидел то, что искал, и пробрался внутрь через маленькую дверку в задней стене. На него недовольно зашипели, выгнув спины, два диких кота, однако напасть не решились. Нагнувшись над лежащей в углу стопкой путеводителей по замку, Роберт поднял несколько штук, сунул их в карман, и брюки на бедре сразу промокли. Ему снова захотелось вернуться к Джулии, то есть к Кэти. Короче говоря, убраться отсюда в безопасное место и рассказать все друзьям. На Темза-стрит стоял целый ряд новеньких мотоциклов разных марок, которые под ленивым присмотром одного из королей с автоматом под мышкой начищали три парня и довольно невзрачная девушка. Роберт приостановился, словно восхищаясь прекрасными машинами. «Неплохие тачки», — заметил он. Ребята глянули на него и вновь вернулись к работе. Роберт попробовал зайти с другой стороны. «Интересно, запчасти к ним есть?» «Вали отсюда», — буркнула девушка. Один из парней, метнув взгляд на охранника, сказал. «Ты, похоже, не местный». Роберт кивнул. Девушка поднялась с колен, потянулась и вытерла руки ветошью. «Лучше уходи», — повторила она. «Видишь, мы попали к королям в рабы. Теперь делаем всю грязную работу. Рабов тут в замке полно. Если короли увидят, что ты с нами разговариваешь, могут психануть, и тебя тоже возьмут в плен». Парни закивали и снова принялись драить мотоциклы. «Сколько в замке королей?» — поинтересовался Роберт. «Не считала», — вздохнула девушка. «Да черта!» — пробормотал один из ребят. «Человек 200, может, 150. Для обычной банды очень много, но дело не только в этом. У них тут всего навалом. Боеприпасы, оружие, танки, провизия. Единственное, чего им не хватает — бензина». «Разве вы не можете отсюда сбежать?» — спросил Роберт. «Если поймают, нам конец», — объяснила невзрачная девушка. Им явно хотелось поболтать, но не потому, что Роберт им понравился, а скорее от скуки. Один из ребят что-то шепнул приятелю, и они, открыв ящик с инструментами для мотоцикла, начали его разбирать. К ним в развалочку направился охранник. «Как думаешь, дружище, в чем причина?» — спросил парнишка, и Роберт тут же понял намек. «Карбюратор проверяли?» — ответил он, даже не взглянув на приблизившегося охранника. Парни подыграли. Фильтр прочистили, а форсунки еще не смотрели. Охранник отошел в сторону и свистнул какой-то девушке. Та встала перед ним, пиная ногой старую коробку из-под мороженого. Они заговорили, а парни-рабы перешли к делу. «Так ты можешь нас выручить?» «Выбраться из замка вам было бы неплохо», — кивнул Роберт. «Но как вы планируете жить дальше?» «Ну как?» — вступила невзрачная девчонка. «Если возьмешь нас в свою банду, будем у вас работать. Вы ведь не такие, как короли. Самое главное — смыться отсюда в безопасное место». «Откуда вы знаете, что я состою в банде?» — удивился Роберт. Сейчас все прибиваются к бандам, и чем она больше, тем лучше». Девушка начала рассказывать о тех, кто пытался сбежать, и что короли делали с беглецами после поимки. «Одно время здесь появилась куча придурков, одетых под ковбоев, только без лошадей. Короли разделались с их шайкой, захватили оставшихся в плен и заставили изображать индейцев с луками и стрелами. Потом охотились за ними по всему Грейт-парку с огнестрельным оружием, выслеживали между деревьев, гоняли за пешими на мотоциклах. Как раз были самые жаркие 2 недели лета, и пылища от этого сафари стояла страшная. Похоже, никто из индейцев не уцелел. Короли оставили раненых валяться в парке, пока они не померли, а нам пришлось прибираться. Уж больно жуткая началась вонь. Потом нагрянула другая банда в форме цветов какой-то футбольной команды из 3-й лиги, о которой никто толком и не слышал. Забавные ребята. Похоже, честно считали, что скандирование названия клуба и аплодисменты изменят жизнь к лучшему. Наверное, для них этот ритуал был чем-то вроде молитвы. Она продолжала вспоминать подробности, время от времени жестикулируя и проводя покрасневшей от работы толстой рукой по спутанным волосам. Однако Роберт, уже продумывая план нападения, почти ее не слушал. Вскользь задав несколько вопросов, поинтересовался. «Как тебя зовут?» Приосанившись, рабыня ответила. «Джиллиан. Джиллиан Райли. А это Фрэнк Бертрам, Уилли Хейнс и Гарри Уэлш». «Я Роберт. Будем знакомы». Осенний день уже клонился к вечеру, и случайные прохожие начали исчезать с улиц. Охранника сменил жирный парень с выпирающим из формы пузом и в засаленной кепке с эмблемой в виде повернутой короны. Его физиономия показалась Роберту смутно знакомой. Естественно, новый охранник начал с того, что двинулся к рабам. «Тот еще подонок, жиртрест», — прошептал Гарри Уэлш. Остановившись рядом с их маленькой компанией, толстяк изо всех сил пнул Джиллиан. Целил он в ее бесформенную задницу, однако свисающий над ремнем живот не дал хорошенько поднять ногу, и пинок пришелся в бедро. Ребята стояли молча. «Попозже разберусь с тобой как следует», — удовлетворенно проворчал он. Позеленевшая Джиллиан, потирая ушибленное место, полировала спицы мотоцикла. Толстяк повернулся к Роберту. «Иди своей дорогой, торговец», — процедил он. «И не приставай к нашим рабам, иначе быстро к ним присоединишься». Роберт подобострастно кивнул и направился к блокпосту у входа в город. Ненадолго задержался у дома Джулии, где она принимала только друзей, и постоял у кафе, в котором они познакомились. Выбравшись из города, он прихватил из тайника сумку убитого королями случайного знакомого, куда рядом с веревочной лестницей сложил свои карты и запасец нейлоновых чулок. Не желая приближаться к рыночной площади Хаммерсмита, двинулся на север и дошел почти до Хэрроу, где свернул к дому, прихватив в Гринфорде новый мотоцикл. Знакомый район показался ему меньше и грязнее, чем 3 дня назад. Эрни ушел в рейд, зато остальные высыпали на улицу встречать Роберта, заслышав рокот мотоциклетного двигателя. «Привет», — улыбнулась Кэти, явно обрадованная благополучным возвращением разведчика. Сердце Роберта подпрыгнуло при звуке ее голоса и виде протянутой к нему руки, однако скорее по привычке, чем от настоящего чувства. Потом вернулся Эрни, и они принялись обсуждать события, произошедшие за время отсутствия Роберта. Никто не торопился расспрашивать его о замке, и он ощутил досаду. Начал намекать на опасности, с которыми пришлось столкнуться в походе, и парни на минуту примолкли, а потом заговорили о случившейся вчера схватке с другой бандой. Наконец, терпение Роберта иссякло. «Какого черта?» — воскликнул он. «Вы ведь предложили мне отправиться на в экспедицию, выяснить все о замке. Так хотя бы послушайте, что я узнал». Все снова удивленно замолчали. «Ладно», — сказал Эрни. «Пойдем со мной». Они направились в центр вестибюля, и Роберт по пути приметил, что сложенные вдоль стен штабеля консервных банок стали гораздо ниже. Может, часть перенесли в другое место? Они уселись на хрупкие неудобные стулья с позолотой. Помещение кинотеатра не отапливалось вот уже 8 месяцев, и от разлагающихся ковровых дорожек исходил затхлый душок. Везде лежал толстый слой пыли. До похода Роберт не обращал внимания на подобные мелочи. Он начал описывать свои приключения, опустив встречу с детьми и Джулией, а Кэти как-то странно на него посматривала. Чарли слушал, откинув голову, и по привычке забросив ногу на подлокотник стула. Эрни разглядывал рассказчика, прикидываясь, будто делает заметки. Кэти же прислушивалась не столько к словам, сколько к интонациям Роберта, и, казалось, была чем-то слегка удивлена. Он завершил рассказ, и Эрни спросил. «Много ли королей разъезжает по району? Броневики на улицах замечал?» «Нет, ничего такого», — ответил Роберт. «Точно, с бензином у них туго, поэтому они и не хотят тратить его понапрасну. С другой стороны, им приходится в поисках топлива уходить все дальше и дальше. У нас же, благодаря Чарли, бензина теперь в избытке». «Как так?» — вскинул брови Роберт. «Вместо того, чтобы шарить по заправкам вдоль Северной Кольцевой и Саут-Энд-Роуд, Чарли повел нас к резервуарам в Эрите и Тилбери. Придумал, как их опорожнить. В общем, теперь у нас есть 3 автоцистерны с бензином, и его хватит на много месяцев, если мы будем экономны. Другое дело, что в этой части Лондона кончается еда, плюс ходят слухи о чуме или еще какой-то гадости». «И значит, Эрни прав», — вздохнул Чарли. «Нам придется убираться из района, а, возможно, и вообще из Лондона. Стало быть, надо запастись провизией и транспортом для долгого похода. Виндзор в этом смысле вселяет надежду». Они принялись обсуждать план нападения. Основной задачей было выманить королей из замка в то место, где им можно дать бой, и топливо представлялось отличной наживкой. Чарли пришла в голову идея, как избежать окружения превосходящими силами противника. «Здорово, если задумка Чарли сработает», — сказал Эрни. «Если нет, мы станем рабами королей». Они распределили обязанности по подготовке к походу. Кэти поручили собрать провиант и боеприпасы, Чарли — заняться переливом топлива из цистерны в банки и канистры, причем немного все-таки оставить, буквально на дне. Эрни взял на себя инструктаж бойцов, а Роберту следовало проложить маршрут и организовать охрану штаб-квартиры в отсутствие главных сил. Он тут же сорвался с места, желая приступить к изучению докладов своих разведчиков, шпионивших за другими, более мелкими бандами, и ознакомиться с отчетами прочесывающих местность групп. Надо было представить себе положение с остатками продовольствия. В глубине души его грела мысль: как бы все ни повернулось, может, снова увижусь с Джулией. К нему подошла Кэти и, быстро глянув в глаза, заявила. «Экспедиция пошла тебе на пользу, Боб». «Ну, без ложки дегтя не обошлось», — пожал он плечами. Хотел рассказать о детях и мертвом хрыче в кресле у камина, однако Кэти перебила. «Как ее зовут, Боб?» Он покраснел и неожиданно для самого себя буркнул. «Не твое дело». Тут же смутился и хотел извиниться перед своей богиней за грубость, но она только рассмеялась, не дав ему сказать ни слова. «Ну, говорю же, поход изменил тебя к лучшему». Возникший рядом Чарли заговорил с Кэти о расфасовке пайков, и они отошли в сторону. Чарли пошутил, Кэти снова засмеялась. Роберт стоял недалеко и понял, что между ними происходит. Интересно, догадывается ли Эрни? Может, они уже объяснились? Не возникнет ли между их вожаками ссоры прямо перед операцией в Виндзоре? В конце дня случилась вечеринка, хотя никто к ней вроде бы не готовился. Два парня представили изобретение, родившееся в отсутствие Роберта. Проигрыватель на батарейках с настоящим мощным динамиком, переделанным из аппаратуры для публичного оповещения. Вестибюль старого кинотеатра осветили натриевые лампы, и все цвета исчезли, Остались лишь резкий белый и черный. В динамике гремела музыка с поцарапанных виниловых пластинок. Выпивки было хоть залейся, однако, запыхавшись, ребята пили светлое пиво или лимонад прямо из бутылок, а потом вновь принимались танцевать. Дети помладше бегали, завернувшись в одеяло по коридору, где стояли их раскладушки. Лампы следовало периодически заправлять, а батарейки в проигрывателе заменять на новые. Подзарядить их возможности, конечно, не было. На ужин открыли банки с тушенкой. Выложили на стол фрукты, но ни к тому, ни к другому почти не притронулись. Все крутились в танце и, опьянев от удовольствия, плели любовные интрижки. Наконец веселье закончилось. Парочки улеглись по кроватям, а остальные взялись за консервы. Вожаки сели рядом и начали тихо разговаривать. Чарли включил масляный обогреватель, и парочки подползли ближе к теплу, выпивая и лаская друг друга, словно дотянувшие до конца пира утри Малхиона, а одна все еще самозабвенно танцевала под тихие звуки музыки. «Прямо как раньше», — заметил Эрни. Он сидел рядом с Эстель, а Кэти прижалась к Чарли. Сложно было сказать, то ли такие пары составились на один вечер, то ли на неделю, а может и на месяцы. «Помните последнюю вечеринку у Чарли, когда мы еще учились в школе? Его предки тогда уехали на какие-то похороны». «Ага, было здорово», — вздохнула Эстель. «Я тогда встречалась... Как же его звали? Он еще все время носил дубленку с искусственным мехом и ненастоящей замшей. И в доме, и на улице, в жару, и в холод. Симпатичный был. Черт». «По-моему, я знаю, о ком ты», — сказал Чарли. «Мы с ним вместе учились в начальной школе Святой Агаты». Они перешли к более ранним и совсем уж интимным воспоминаниям. Ни одна тема в разговоре не была запрещена, в отличие от хрычевских времен, как они выражались. И все же за непринужденной беседой крылся страх перед завтрашней битвой и ужас вчерашнего дня, когда приходилось вытирать слезы при виде склоненных под неестественным углом голов и окоченевших рук родителей, обнаруженных на полу в кухне, в гараже, где все еще работал двигатель машины, или в кресле с подвешенным к лицу газовым шлангом. Подобными воспоминаниями чаще всего делились шепотом, в постели, в легком дурмане после соития. Их не выносили на публику. Вместо старых условностей постепенно зарождались новые. Последняя пара завершила танец, и освещение убавили. В ту ночь они занимались любовью нежно, чередуя секс с едва ли не детскими ласками. Однако позже мальчики даже превзошли себя в активности, словно пытаясь кому-то что-то доказать. Встали поздно и сразу направились в Виндзор. Колонну возглавил Эрни. По плану Роберту следовало использовать свое знакомство с девушкой-рабыней, чтобы лишить королей возможности сесть на мотоциклы. Необходимо было подвести к бензобакам провод под напряжением и слегка приоткрыть клапаны. Тогда мотоциклы взорвутся, как только будет запущен стартер. Остановились у Оукли Грин. К ним подошел один из офицеров королей, с восхищением разглядывая цистерну с топливом, и стороны приступили к торгу. Роберт тем временем отправился на задание. Некрасивая, угрюмая Джиллиан была на месте, начищала мотоциклы и подносила рабам-механикам то бензин, то масло, то инструменты. Роберт передал ей мотки медной проволоки. С ничего не выражающим взглядом девушка безучастно кивнула. То ли сделает, то ли нет, не поймешь. Чуть позже ребята с Силли-стрит подъехали к воротам замка, и вокруг собралась любопытная толпа. В кучу зевак затесались Джиллиан и прочие рабы. Все ожидали, что короли отберут мотоциклы и топливо силой, а приезжих перебьют или обратят в рабство. Наконец ворота открылись. «Заезжайте!» — крикнул кто-то. «Завозите вашу цистерну! Купим у вас топливо! 6 банок мяса или дюжину упаковок чулок за галлон!» Предварительные переговоры прошли, и короли были явно в нетерпении. Эрни подмигнул, включил передачу и тронулся. Толпа молча наблюдала за происходящим. Двор замка постепенно заполнялся королями. Автоцистерна заглохла. Эрни, казалось, не вовремя включил повышенную передачу, заезжая на пригорок. Загудел автостартер, однако машина не тронулась с места, полностью заблокировав ворота. Эрни вылез из кабины, поманил к себе ребят, и они начали дружно толкать автоцистерну. «Дайте нам несколько ваших рабов!» — крикнул Чарли королям. Один из них махнул рукой. На помощь пришло два десятка человек, и огромная машина, наконец, тихо вкатилась во двор. Было слышно, как в резервуаре плещется топливо. Эрни прошел вперед, открыл капот, покопался там и снова его захлопнул. «Черт с ним!» — крикнул один из королей. «Давайте разгружать!» Рабы с жестяными банками выстроились в очередь, однако кто-то открыл кран так сильно, что топливо хлынуло рекой и залило двор. Короли начали орать, виня во всем рабов. Вперед выскочил толстяк, пнул первого попавшегося. Наконец кран перекрыли и принесли мусорные баки, намереваясь сперва перелить топливо в них, а уж потом наполнить более мелкие емкости. По сигналу Эрни банда с Селестрит незаметно отошла в сторону. Момент настал. Машина неловко растопырилась посреди двора, и кто-то из королей, забравшись в кабину, сделал попытку ее завести. Кэти схватила Эрни за руку. Стартер завыл, и двигатель тут же взорвался. Парни и девушки с Селестрит среагировали криками, смехом и дружным топотом. Однако обжигающая ударная волна заставила их замолчать. У всех от грохота заложило уши, и люди заморгали опаленными ресницами. Эффект оказался куда более сильным, чем они рассчитывали. Когда взорвалась цистерна, воздух стал горячим, непригодным для дыхания. Потом грохот ударной волны стих. Остались лишь рев пламени, визг королей и их рабов. Разлившееся по земле топливо загорелось. В оранжевых языках пламени и черном дыму замелькали фигуры, на ходу срывающие из себя одежду. Один за другим короли падали и корчились в бурлящих огненных лужах. Бензин прогорел на удивление быстро, и наступила относительная тишина. Несколько обугленных тел еще дергались и скулили. Джинсы на несчастных сгорели, остались лишь болтающиеся на щиколотках тряпочки. Странный сладковатый запах смешался с вонью тлеющей резины и горящего топлива. Наконец тишину прервал Роберт, указав на коренастую непривлекательную рабыню среди группы, укрывшейся под аркой входа в замок. «Это Джиллиан!» «И что?» — пожал плечами Эрни. «Она подсобила нам с мотоциклами! Слава богу! Хоть кто-то выжил!» «Выживших тут сколько угодно!» — покачал головой Эрни. Словно в подтверждение его слов, около двух десятков королей выбрались в курящийся дымом двор, и Эрни поманил своих ребят в сторону. Короли вскочили на мотоциклы и дружно повернули ключи в замках зажигания. Половина машин тут же взорвалась, и остальные короли отступили. Сизое облако проплыло над серыми плитами двора и поднялось к зубцам стен. Сильные ожоги получили только шестеро, но к мотоциклам больше никто подойти не осмелился. Оставив своих раненых в судорогах сдирать с себя горящую одежду вместе с кусками кожи, обитатели замка бросились вперед пешим ходом, крича и размахивая велосипедными цепями, а парочка захватила с собой пушки. На улицах городка началась настоящая война. Эрни знал, что последует дальше. Долгое сражение против отчаянной банды, знающей территорию и имеющей преимущество в огнестрельном оружии. Ему стало страшно. Несколько парней с Селестрит уже дрались в рукопашную в беспорядочной свалке у ворот. Пара бойцов оглянулась на Эрни. Что делать? Вырваться из ада? Бежать? Стоило королям отступить под прикрытие, и наверняка началась бы стрельба. Чарли тоже бросил на него взгляд, и Эрни испытал угрызение совести за то, что втянул свою банду в авантюру. К ним бежали три короля, крутя цепями, унизанными кусками бритвенных лезвий. Эрни еще успел махнуть рукой Чарли, вроде как делая рассекающее движение, и цепь просвистела в дюйме от его головы. Сделав ложный выпад, он резко развернулся и, сгруппировавшись, упал, ударив в падение врага в голень обеими ногами. перевернувшись, встал и отскочил в сторону, пока король соображал, что случилось. Чарли понял сигнал вожака, и парни с Силли-стрит рассредоточились по обеим сторонам улицы. Начало смеркаться, и враждующие стороны с тоской вспоминали об уличных фонарях и освещенных витринах магазинов. В полутьме шла беспорядочная драка. Едва короли оттесняли банду Эрни от какого-нибудь здания, в его окне тотчас вывешивали флаг и на минуту для ясности подсвечивали его фонарем. Группы бойцов растекались по боковым улочкам. Издалека доносился звук стрельбы. Эрни с несколькими парнями и Кэти задержался в темной подворотне. Мимо пробежала группа королей. Сражение в безлунной ночи превратилось в дуэли при свете ручных фонариков, одновременно помогающих обнаружить врага и выдающих твое собственное местонахождение. На улице послышался шепот, и рядом с подворотней мелькнули четыре неясные тени. Эрни, у которого тоже имелся фонарик, рискнул его включить. Четыре короля, попавшие в конус света, бросились бежать, и группа Силли-стрит, возглавляемая Эрни, попытавшись их преследовать, угодила в ловушку. Преследуемые оказались приманкой. Они вдруг снова развернулись лицом к противнику, а из тени у стены высокого здания выскочил еще десяток королей. Вспыхнули фонари, и Эрни инстинктивно поднял руку, защищая глаза. Парочка врагов уже обходила их с фланга, и он увидел собственную тень, корчащуюся в ярком луче. Казалось, даже она пребывала в замешательстве. Короли подступили почти вплотную, прозвучало несколько выстрелов, и трое ребят с Силли-стрит полегли, захлебнувшись кровью. Словно пытаясь нанести ответный удар, Эрни включил свой фонарик и велел остальным сделать то же самое. Он видел, как упал Чарли, вокруг шеи которого захлестнулась велосипедная цепь. На миг в луче мелькнуло лицо Кэти с приоткрытыми губами и прилипшей ко лбу прядью волос. В нем не было ни капли страха. Подобрав чужой автомат, она отразила им удар цепи. В разгар схватки один из королей вдруг крикнул, задрав голову. «Вот черт!» На четвертом этаже дома открылось окно. И из него на длинном шесте, сделанном из стойки торшера, высунули флаг с головой тигра. Судя по всему, банда с Силли-стрит захватила верхние этажи здания, в котором сосредотачивались силы королей. Вероятно, бойцам удалось пробраться в логово врага по крышам. Короли на миг заколебались, и тут же трое из них упали, сраженные очередью из автомата Кэти. Остальные в замешательстве решили, будто стреляют с четвертого этажа, и, полагая, что теперь их атакуют с двух сторон сразу, кинулись бежать по темной улице. Битва продолжалась еще несколько часов. Случайные стычки и рукопашные схватки происходили то там, то здесь. Роберт на ходу пояснил Эрни, что флаг вывесила одна девушка, с которой он познакомился во время разведки. Знамя он подарил ей по наитию, и этот поступок здорово их выручил. Наконец, банда Эрни двинулась к замку. Несколько королей какое-то время отстреливались из-за углов, а потом попрятались по подвалам и скрылись в запутанных лабиринтах залов и завешанных портретами королевской семьи коридоров. Выкуривали их довольно долго, даже с помощью рабов. Наконец, Эрни уселся в главном зале для парадных приемов. Люди сновали туда-сюда, вытаскивая из убежищ пленных королей и сообщая о стычках на окраинах городка. Роберт встретил Джулию. Та вошла в замок с двумя подругами с таким достоинством, словно была его владелицей. Он бросился ей навстречу. «Привет! Спасибо за этот трюк с флагом. Я рассказал Эрни о твоей помощи». «А, пустяки!» — усмехнулась Джулия. «Ах, этот чудесный смех!» Роберт поймал себя на мысли, что не может сейчас думать ни о чем, кроме прижимающегося к нему молодого тела Джулии и ее аромата. Впрочем, он ощутил и горьковатый привкус. Было, но прошло. Сделал шаг к девушке, изнывая от тоски, и одна из ее подружек осведомилась. «Кто это, Джулия?» «Так, знакомый мальчик», — ответила та. «Симпатичный», — заметила другая подружка. Все три засмеялись и отступили немного назад, словно разглядывали картину, а не человека. Первая девушка заявила. «Мне нравится, как у него торчат уши. В остальном, по-моему, в нем нет ничего примечательного. Правда, Джулия?» «Фи, как грубо!» — вздохнула вторая, и вся троица захихикала. Роберт ждал, что Джулия прогонит глупых девчонок, и они вместе пойдут гулять. Он станет одним из новых правителей замка, и у них с Джулией появится собственная спальня с кроватью. Прервав его мечты, она сказала. «Мальчики все одинаковы. Иногда в них появляется что-то интересное, но ненадолго». «Джулия!» Укоризненно ахнули девушки и вновь засмеялись. Смущенный Роберт неловко переминался с ноги на ногу. Случайно опустив взгляд, уже не смог оторвать его от тонкой талии и округлых упругих бедер девушки. Где-то вдалеке послышался шум очередной схватки, и из зала донесся голос Эрни. «Боб, сходи глянь, что там происходит!» «Иди, иди, выполняй приказ командира», — хмыкнула одна из подружек Джулии. Его вдруг охватил гнев. «Черт, лучше поздно, чем никогда». «Я все-таки надеялся, что у тебя есть какие-то чувства», — бросил он Джулии и, развернувшись, сбежал по широкой мраморной лестнице, застеленной зеленой, довольно ветхой ковровой дорожкой. Выяснилось, что ребята обнаружили группу королей в уединенной комнатке дворецкого, и теперь бывшие рабы с удовольствием пинали бывших мучителей. Двое парней из Силистрит стояли рядом, наблюдая. Бойцы, присытившись насилием, устали от долгой битвы и бессонной ночи. Короли жались к стене, скулили и рычали от бессильной злобы, а рабы из-под тишка тыкали их кулаками, давали пощечины и обзывали самыми грязными прозвищами. Типичный случай взаимного морального обнищания. Взять хоть королей. Эта группа не погибла в бою, позорно сбежав и спрятавшись. Рабы — из тех, кого короли просто не успели замучить до смерти. Теперь и в одних, и в других остались лишь взаимное презрение и чувство вины. Рабы старательно возбуждали в себе ненависть, чтобы побороть нерешительность и предаться мести, с криками отвешивали бывшим хозяевам пощечины, а следовало взять в руки нож и молча с ними покончить. Пара рабов оглянулась на подошедшего Роберта. Один из самых сообразительных пленников бросал в его сторону многозначительные взгляды. «Спаси нас от этих холопов, и мы будем сражаться за твою банду!» Среди избиваемых был тот самый толстяк, что в прошлой жизни порезал брюки Чарли, а несколько дней назад на глазах у Роберта пнул Джиллиан. Сейчас жертвец сломался первым, упал на колени, визжа, обхватив голову руками и зажав уши в инстинктивном жесте самозащиты. Джулия и две ее компаньонки с любопытством следили за сценой, стоя на верхних ступеньках мраморной лестницы. Роберт перевел на них взгляд, однако они повернулись спиной и вновь ушли наверх, делая вид, что очередная потасовка их нисколько не интересует. Джулия отстала от подруг на шаг другой, и Роберт, не в силах с собой совладать, наблюдал, как покачивается, удаляясь ее обтянутая джинсами попка. Ступенька за ступенькой, все дальше и дальше, уходил от него мир тайных, нежных женских сокровищ. И с каждым шагом между ними вырастала непроницаемая стена. Наконец, Джулия скрылась за плавным поворотом лестничного марша. Почувствовав, что короли могут разжалобить Роберта, рабы принялись суетиться вокруг него, рассказывая о пытках, которым их подвергали эти несколько человек, и требуя для них либо расстрела, либо сожжения на костре. Роберт вздохнул. Рабам не хватало смелости совершить суд самим, и они требовали решения от него. Ощутив непонятное раздражение, он взмахнул рукой, словно мечом расчищая себе дорогу к пленникам. По его лицу катился пот, и он сознавал, как выглядит, взбешенным и побледневшим от ярости. Ощущение, словно в консультационной поликлинике для детей с неустойчивой психикой, где мисс Браунинг ковырялась в его обнаженной душе. Почти бессознательно Роберт двинул левой ногой в пухлый живот толстяка, а тот все смотрел ему в глаза, слизывая слезы, стекающие в угол жестокого тонкогубого рта. «Вытащи меня отсюда, приятель! Пожалуйста, пожалуйста!» — скулил он. «Я буду твоим рабом! Я знаю, где найти девчонок, которые готовы на что угодно! Буду тебя защищать! Я не хотел никому вреда! Здесь есть люди куда хуже меня, правда!» Ярость Роберта улеглась, и он бросил королям. «Снимайте свою форму, выбросьте ее к чертовой матери и приступайте к работе. А вы, ребята...» — обратился он к бывшим рабам. «Не трогайте их, если будут трудиться усердно. Надо перетащить все добро, какое найдется в тронный зал для пересчета. Ты, Жиртрест, пойдешь со мной». Роберт схватил толстяка за плечо и от этого прикосновения вдруг покрылся мурашками. «Идешь со мной!» — повторил он, и хнычащая куча жира, поднявшись с неожиданной резвостью, поплелась вслед за новым повелителем по лестнице, покрытой заплесневелой ковровой дорожкой. В главном зале Роберт обнаружил невзрачную Джиллиан, склонившуюся над кучей консервных банок. Следовало пересчитать их для победителей. Ей было без разницы, что чистить мотоциклы для королей, что покорно сортировать банки для новых хозяев. Заметив Роберта, она разогнулась и бросила взгляд на его пленника. Выражение ее круглого лица не изменилось. Роберт ткнул пальцем в Жиртреста. «Этот тип прятался. Как только Чарли его увидит, пристрелит без раздумий. Вот я и подумал, у тебя должен быть шанс отомстить. Ну, после того, что он с тобой творил». Роберт замолчал, надеясь, что Джиллиан поняла смысл его предложения. Собственно, он победитель. Он делает щедрый подарок бывшей узнице. Откуда же, черт возьми, эта неуверенность? Джиллиан по-прежнему пялилась на них без всякого выражения. Наверное, она все же слегка того. «Давай!» — раздраженно поторопил Роберт. «Делай с ним что хочешь. Не можешь сама, скажи мне, я помогу». Толстяк снова упал на колени. Его гладкое лицо блестело от слез. На пол закапал пот с жирного загривка. «Пожалуйста, Джиллиан, пожалуйста!» — захныкал он. «Знаю, я нехорошо с тобой поступал. Делай со мной что угодно, только не проси их меня убить. Я для тебя на все готов, на все, пожалуйста, Джиллиан!» Он разразился мерзкими рыданиями. Роберта едва не стошнило. Он покосился на Джиллиан. Наверняка она тоже скривилась в отвращении. «Ничего подобного», — девушка ответила пустым равнодушным взглядом. Затем склонилась и похлопала подонка по толстому плечу, от прикосновения к которому у Роберта всего минуту назад побежали мурашки. «Ладно, не ной, все будет нормально. Сядь-ка на этот стул. Снимай свой мундир и сиди тихо, никто тебя не тронет. Принесу чашку чая. Тебе станет лучше». Шмыгая носом, словно ребенок, пытающийся подчеркнуть жестокость недавнего наказания, Жиртрест подчинился. Он держал Джиллиан за руку, а Роберт застыл рядом, совершенно ошарашенный. Оба подопечных перестали обращать на него внимание. Джиллиан вновь заговорила. «Ну, будет, будет». И вытерла толстяку лицо. Роберт пялился на них, чувствуя себя любителем подсматривать, увидевшим то, чего видеть не стоило. Плюнув, он ушел в зал, где кипела бурная деятельность. Если раньше здесь воняло сыростью, разлагающимися коврами и пылью, лежащей на покоробившихся золоченных панелях, то теперь пахло порохом, оружейным маслом и съестными припасами из только что вскрытых складов. Было уже 3 утра. И усталость бойцов уступила место странному беспечному возбуждению. Многие проголодались, однако затеваться с едой не хотели. Джулия, наблюдавшая за суетой из-за угла зала, махнула рукой, будто ничего такого не произошло. И Роберт, все еще ошеломленный и преисполненный отвращения после сцены между Джиллиан и толстяком, двинулся к ней навстречу. Джулия сделала несколько шагов вперед, взяла его за руку и принялась рассказывать, что еще должно храниться в замке. Предложила свою помощь в поисках и попросила представить ее вашему симпатичному командиру. И без того недоумевающий Роберт озадачился еще больше. «Значит, ты передумала насчет меня?» — выдавил он. «Ты мне действительно нравишься, Роберт», — улыбнулась Джулия и прижалась к нему грудью. «В чем дело? Почему ты тревожишься?» Она пристально посмотрела ему в глаза. «Я поняла наверняка, насколько меня к тебе тянет, когда ты развернулся и ушел от нас, вместо того, чтобы поговорить. Ну что за глупости? Не придавай значения девчачьим словам, когда мы дурачимся. Нам приходится многое сносить от мальчиков, а ведем мы себя совсем иначе, чем они. Надеюсь, ты понял, что я имею в виду». Джулия снова внимательно к нему пригляделась. «Нет, все же тебя беспокоит что-то еще». Роберт рассказал ей о Джиллиан и о толстом пленнике. Описал, насколько мерзко тот выглядел, когда превратился в трясущуюся от страха кучу жира. «Я был поражен. Правда, поражен. Что на нее нашло? Как можно заботиться о своем мучителе?» «Нет, Роберт, ты мне положительно нравишься», — засмеялась Джулия. «И еще», — продолжил он, «Джиллиан даже не сказала мне спасибо, а ведь я преподнес ей толстяка, чтобы она отомстила». «Не переживай, Роберт. Не сомневаюсь, она тебе благодарна». «Ну, значит, я не понял», — вздохнул он, и Джулия сжала его руку. «Где они?» Роберт указал в дальний конец зала. Джиллиан как раз принесла чай, и парочка степенно уселась бок о бок, прихлебывая из чашек и поглядывая на мельтешащих людей, словно чита хрычей из Лайонс. «Да», — пробормотала Джулия. «Что же тут непонятного? Выбирать-то ей особо не приходится». «И все равно», — настаивал Роберт. «Он ведь ее мучил, потом позорно ползал на коленях». «Какой ты хороший, Боб», — улыбнулась Джулия. «Похоже, я тобой всерьез увлекусь». Они выбрались из огромного заваленного коробками зала, где уже было не протолкнуться, нашли холодильник с замороженными продуктами, и Джулия разогрела курицу с брюссельской капустой. «Знаю парнишку-раба, который наладил морозилку», — болтала она за едой. «Такой замечательный кудрявый брюнет, все время держался один, рубашка без рукавов, красивые руки». Сейчас они были очень близки, и Джулия, очевидно, ожидала, что Роберт будет кивать и поддакивать, словно беззаботная подружка. «Ну вот он мне говорил, якобы всего только и нужно, чтобы вместо переменного тока подключить постоянный. Но здесь нет подходящих инструментов. Я предложила ему сказать королям, а он провел рукой по грязным волосам, даже жир на пальцах остался, и продолжил возиться с проводами, болтиками и прочей дребеденью. В чем-то был здорово похож на тебя». «Я в электричестве ничего не соображаю», — возразил Роберт. «Что-то учили на уроках физики в прошлой жизни, но я вряд ли смог бы, как он». «Ты мне нравишься, Роберт», — снова улыбнулась Джулия, рассеянно обгладывая куриное бедрышко мелкими белыми зубами, чистыми, однако немного криво посаженными, словно с утра Джулия вынула их из стакана и наспех сунула в рот, где-то между нанесением талька на подмышке и приведением в порядок прически. Доев, она повела Роберта к широкой тахте, еще не обнаруженной ребятами из Силли-стрит, ищущими уголок вместе с новыми подружками, освобожденными рабынями. Они укрылись от посторонних глаз пыльными, сдернутыми с багетов бархатными портьерами, и у Роберта все получилось лучше некуда, несмотря на усталость. Вроде как совершил маленькую месть, хотя в чем Джулия была повинна, он себе точно сказать не мог. Немного отдохнув, вновь начал поглаживать ее груди, проводя горячими ладонями по напрягшимся соскам. Исследовал Джулию с закрытыми глазами, скользя то вверх, то вниз, будто альпинист в снежную бурю. «Успокойся, малыш Робби», — прошептала она. «Ты уже все мне доказал». «Не называй меня малышом Робби», — пробурчал он, не открывая глаз и стиснув зубы. Взмахнув рукой, насколько позволяла тяжелая бархатная портьера, Джулия шлепнула его по напряженным голым ягодицам, и Роберту сразу показались абсурдными собственные потуги изобразить из себя крутого парня. «Отдохни», — — расслабленно проговорила девушка. «Поспи, а утром на исповедь, как сказал бы епископ актриске». Роберт вдруг почувствовал себя одиноким, как в тот день, когда уныло наблюдал, как Кэти уходит с Эрни, или совсем недавно на крышах, или потом, когда все делились впечатлениями о какой-то драке, а он никак не мог вступить со своим рассказом, потому что ему не давалось «П» в Перси-стрит, хоть ты тресни. Все эти воспоминания пробежали в голове в тот миг, когда от него отстранилось теплое тело новой подруги. Роберт вдруг разозлился на жизнь, на самого себя и больше всего на Джулию. Распахнув глаза, он увидел в полумраке ее лицо и заправленные за уши волосы. Она тоже смотрела на него широко открытыми глазами, будто ждала, когда он поднимет веки. Роберт испытал непроизвольную эрекцию и, пришпорив своего скакуна, направил его в лоно Джулии. Когда все кончилось, она вздохнула и обмякла под ним. Между ними снова возникла душевная близость. Роберт заговорил первым. Рассказал о своем заикании и о собственной теории, почему оно иногда не проявляется. Поведал и о той даме, докторе в клинике, что занималась им много лет назад, и о том, как однажды запустил бумажного голубя через весь класс, а потом хотел признаться, чтобы остальные не подумали, будто он боится наказания, только не смог вымолвить ни слова, даже когда училка вытянула его линейкой по испачканной чернилами ладони. Говорил он долго и ни разу не заикнулся. «Видишь, когда ты рядом со мной, ни одной запинки». Он повернулся к Джулии, собираясь разделить с ней радость от ее невольного участия в исцелении. Девушка лежала, приоткрыв рот и блестя мелкими зубками, и Роберт ощутил на лице ее равномерное теплое дыхание. Должно быть, заснула она уже довольно давно. Грязная бархатная занавеска липла к усталым ногам. Сейчас бы в душ, да стакан холодного молока. Роберт лег на спину и уставился на высокий потолок потайной комнаты. Его банда захватила замок, его девушка делит с ним постель, он избавился от влюбленности в Кэти. Захотелось встать, выйти в коридор, найти кого-нибудь из своих, не слишком близкого друга, но и не совсем уж постороннего, и поделиться накопившимися чувствами. Откуда взялось такое желание? Тем более, если он заговорит с кем попало, наверняка опять начнет заикаться. Тем временем Джулия еще глубже провалилась в сон и начала тихонько и весьма очаровательно похрапывать. Из разных частей замка доносились удары, крики и топот. И под этот шум Роберт тоже задремал. Дважды их потревожили члены банды, ищущие место для уединения с новыми девушками, бывшими рабынями. Хлопая дверью, сердито бубнили. И Роберт еще долго слышал их удаляющиеся по коридору голоса. В тронном зале наверху, наконец, собрали всех захваченных в плен королей и заставили их аккуратно сортировать добычу. Эрни расхаживал взад-вперед, раздавая указания и проверяя, как идут дела. Власть и возможность командовать, подпитываемые страхом и ощущением пережитой опасности, пьянили его словно наркотик. Он размышлял, что еще могли бы сделать пленники, рассматривал прошения бывших рабов и принимал тщательно взвешенные решения. Короли, обвиняемые в пытках, присмыкались у его ног, выкрикивая заверения в бесконечной преданности банде Силли-стрит. Суета не стихла даже к 5 утра, после представления с маникюрными ножницами. Маникюрша, бывшая рабыня из Кокни, стройная темноволосая сучка, похожая на цыганку, пользовалась популярностью у целой шайки парней и девушек, говорящих на только им понятном языке и подражающих ее специфической манере поведения и дикции. «Зарежь его, Мэг! Зарежь!» — визжали бывшие рабы, когда Эрни выталкивал на середину зала нового короля. Бывший властитель мгновенно бледнел, покрывался холодным потом и молил о пощаде. Эрни напускал на себя вид занятого тяжелыми раздумьями командира, отгонял просителей прочь и переключался на более насущные, ожидающие его решения вопросы. Однажды, воспользовавшись небольшой паузой, вышел вслед за Мэг и ее свитой в небольшую комнату, этажом ниже. Она бросила на него быстрый взгляд и крикнула. «Ну, большой босс, смотри! То же самое ждет и тебя, если свернешь на кривую дорожку». Похоже, даже прихвостни Мэг решили, что это слишком, и начали бросать на Эрни извиняющиеся взгляды, мол, вот такая уж она. «Ничего себе, девочка, правда? Поэтому мы и держимся ее. Поверь, она не хотела обидеть». Эрни молча остановился, наблюдая. Компания маникюрши сорвала с пленного короля одежду, и тот заскулил, прикрыв ладонями съежившиеся гениталии. Свита принялась кричать. «Сделай его, Мэг! Сделай его!» Скандирование сопровождалось мерным топотом, словно в комнате собрались футбольные фанаты. Мэг махнула двоим прихвостням, и те крепко схватили короля за локти. Из сумочки появился футляр под крокодиловую кожу, а из него — изогнутые маникюрные ножницы, лежавшие среди других блестящих инструментов. Скандирование становилось все громче и пронзительнее, а скулёж жертвы перерос в тонкий визг. Мэг двинулась вперед с горящими глазами и свисающей из полуоткрытого рта ниточкой слюны. Эрни вдруг страшно захотелось ее остановить, однако тогда толпа решила бы, что он недостоин звания вожака. Пришлось терпеть. Для того, чтобы использовать ножницы с хирургической точностью, следовало бы положить короля на стол, а этого Мэг по какой-то причине делать не хотелось. Поэтому она принялась за работу, словно голодный стервятник, рвущий свою жертву. Пленник визжал без конца, однако сознание не терял. Закончив свою часть, Мэг расслабилась, передала ножницы парнишке из свиты, и тот ударил короля в точку за ухом. Кровь брызнула фонтаном, а затем ее напор тут же ослаб, как бывает, когда перекрываешь вентиль садового шланга. Эрни отвернулся и пошел по коридору. Ему было не по себе, и все же мысленно он небрежно рассказывал Кэти или красочно описывал произошедшее своим бойцам. «Крутовато, конечно, зрелище нехилое, уж поверьте». За спиной послышались шаги, и через секунду его схватила за предплечье маникюрша Мэг. Покосившись, Эрни стряхнул ее руку, покрытую яркими липкими пятнами подсыхающей крови. «Я так поступаю только с ублюдками, которые насильно принуждали девочек с ними ложиться». «Зачем ты мне это говоришь?» — отмахнулся Эрни. «И много еще кандидатов. Нет, если тебе нравится, ради бога!» — добавил он, когда Мэг покачала головой. «Только не надо приводить их ко мне, будто я верховный судья или суд присяжных». «Ладно, не буду», — вздохнула девушка. Посмотрев на него, она запустила руку в волосы и поправила прическу. Ее окровавленная кисть очутилась прямо напротив лица Эрни, и он отвернулся. Заметив это, Мэг вздрогнула и убежала. Эрни поднялся по лестнице и включился в общую суматоху — сортировку добычи, прием прошений от рабов и пленных королей. Один за другим подбегали бойцы, спрашивали, где разместить пересчитанные припасы, следует ли им присоединиться к команде, продолжающей преследовать рассеявшихся по городку врагов. Прихромал Чарли в сопровождении не одной, как обычно, а трех девушек, заботливо крутящихся вокруг и пытающихся убедить его обработать синяки и раны мазью из целебных трав. К Эрни подошла пробившаяся сквозь толпу Кэти. «Ты чего такой бледный?» — удивилась она. Эрни рассказал ей о маленькой месте Мэг. «Немного не по себе», — признался он. «Я многое повидал, но такое...» «Естественно, ты понял, в чем причина?» Пожала плечами Кэти и начала сыпать смутными ссылками на подоплеку человеческих страхов по Фрейду, которым зачитывалась несколько лет назад. «Заткнись!» — попросил Эрни. «Давненько не слыхал пурги, который учат в 6-м классе!» «Я пытаюсь помочь?» — слегка обиделась Кэти. «С этой девчонкой что-то не так. Не надо принимать ее в банду, Эрни». «Да уж», — проворчал он. «Она меня пугает до чертиков!» Наконец суматоха улеглась, и бойцы принялись устраиваться на отдых. Заспорили, подбирая себе пары, и Эрни, желая подумать в тишине, оставил Кэти в зале, а сам выскользнул через старинную дверь на широкую крепостную стену. Далеко внизу, с восточной стороны городка, доносилась редкая стрельба. Последние из уцелевших королей пытались сбежать. Светало. Низко над землей стелился туман, и сквозь него, будто сквозь мутноватую холодную воду в морской пещере, пробивались верхушки высокой травы. С такой высоты кроны деревьев напоминали пучки страусиных перьев или комки прудовых водорослей. За его спиной два парня из команды по разбору добычи, под началом бойца, изо всех сил подражающего походке и поведению Чарли, болтали с несколькими освобожденными рабами. Заметив Эрни, они сразу засуетились, показывая, что усердно выполняют свою задачу. Подошел Роберт с девушкой, которая, как он рассказывал, здорово им помогла, выбросив флаг. «Эрни», — начал он, — «нельзя ли как-то угомонить людей? Они без передышки снуют по замку всю ночь, хотя мы его уже захватили. Спать невозможно, просто жуткий кавардак. Если в городе остались короли, они в таком беспорядке могут вернуться и всех взять тепленькими. Кстати, это Джулия», — добавил он. «Все, не было времени вас познакомить». «Вот дьявол, самая обычная шлюха. Неужели Боб не видит?» Девушка вроде как ему подмигнула, однако Эрни ограничился легким кивком. «Может, она так всегда себя ведет? Да и потом, есть ли смысл открывать Бобу глаза?» Подбежали три члена банды. «Эрни, пойдем посмотришь, что мы нашли. Тут еды хватит до конца времен». «У них, оказывается, есть морозилки, работают от батареек. Куча пластинок и проигрывателя тоже на батарейках». «А столько жратвы ты вообще никогда не видел!» Затем они наперебой заговорили о битве, и каждый превозносил вожака. «Конечно, сперва было стрёмно, Эрни, зато теперь у нас всего навалом. Просто гениальный ход, что ты решил идти на Виндзор». «Как они визжали, когда мотоциклы взлетели на воздух!» Кэти, присоединившись к компании, скромно встала сбоку от Эрни, и тот заговорил, не глядя на нее. «Интересно выглядят деревья, правда?» «Что в них такого интересного?» «Я имею в виду, почему у крон именно такая форма? Почему не квадратная, не круглая?» Кэти не ответила. Четыре человека из возвращающегося с обхода патруля пробирались под стенами по пояс в тумане. Казалось, будто они скользят по серой поверхности, не ступая на землю. «Почему у нас не колеса вместо ног?» — вновь задумался Эрни. «Неплохо было бы не идти, а катиться». «Парням такие конечности вряд ли подошли бы», — пошутила Кэти, однако Эрни даже не улыбнулся. «Ну что ж, твой план сработал. Во-первых, ты отомстил. Во-вторых, обеспечил нашу банду всем необходимым», — заговорила она, пытаясь его взбодрить. «Скажи Чарли, пусть присмотрит, чтобы добычу подготовили к выезду. Пусть отберет лучшие из пикапов королей. В них нужно загрузить столько еды и барахла, сколько сможем увезти, и будем убираться». «Убираться? Ты кого-то опасаешься? Вроде бы никто на нас здесь больше нападать не планирует». «Никто». «Зачем же уезжать? Здесь очень милые комнатки, нормальные кровати и туалеты. Не то, что в нашем кинотеатре. Почему ты вдруг засобирался?» «Сам не знаю». Подошли еще несколько членов банды и затоптались поодаль, будто не желая мешать. Протокол аудиенции при новом дворе отработан еще не был. «Эрни!» — наконец обратился кто-то из парней. «Тут уже идут споры насчет спальных мест. Наши ребята взяли себе новых девушек из рабынь, а прежние жалуются, лишились не только парней, но и койки для ночлега. Если ты не вмешаешься, пожалуй, дело дойдет до драки». Вступил еще один боец. «Пока мы здесь, Эрни, на кухне все равно должен кто-то дежурить. У королей кухней занимались рабы, но так ведь они не разучились. Здесь столько народу, и всех нужно покормить. В кинотеатре сегодня была бы моя очередь, но...» «Значит, ничего и не изменилось, приятель!» Голос Эрни звучал необычно устало и мрачно, и Кэти внимательно на него посмотрела. «Набери столько народу, сколько нужно, чтобы приготовить завтрак. Сегодня сделаем так». «Ладно, ясно, Эрни. Кэти разберется с нашими девушками. Кровати здесь завались. Если кому-то не хватит, вполне можно выбрать безопасное место для отдыха где-нибудь в городе. Так и передай». «Хорошо, Эрни». Делегация ретировалась. «Ты устал?» — сказала Кэти. «Иди-ка вздремни». «Нет, спать я не хочу. Перехотел уже». «Значит, захочешь через час-другой?» «Да нет, у меня вообще сна не в одном глазу». «Пойдем, я тебя уложу». «Не пойду». «Что случилось, Эрни?» «Сказал же, не знаю. Оставь меня, Кэти». «Все-таки думаешь, что нам следует отсюда уйти?» «Да, думаю». «Но мне казалось, ты так мечтаешь захватить замок». «И мне». «Да что стряслось? Расскажи, Эрни». «Говорю, не знаю. Дай мне спокойно подумать». «Ну, хорошо». Кэти решила разыграть последнюю карту. «Пойду поищу Чарли, хоть какая-то компания». «Он наверняка развлекается с одной из рабынь». «Они больше не рабы». «Отлично. Сходи и поищи его. Только дай мне побыть одному». «Ладно. Все-таки ляг, поспи». «Посмотрим». Кэти развернулась и пошла к выходу, но у дверей оглянулась. Эрни снова облокотился о зубец, оглядывая пустой парк внизу, ссутулившись, словно торчащая из стены горгулья. Эрни, властелин замка.